Я прочту текст Писания, и мы с вами порассуждаем об одной теме. Книга Есфирь, 5 глава, 1 стих. «На третий день Есфирь оделась по-царски, и стала она на внутреннем дворе царского дома перед домом царя. Царь же сидел тогда на царском престоле своем, в царском доме, прямо против входа в дом». Друзья, здесь обозначены точные координаты. Вы заметили, да? Как все подробненько. Смотрите. «Стала она на внутреннем дворе царского дома, перед домом царя». Вот если бы нам сказали в то время, ты найди вот это место, легко бы нам было его найти или нелегко? Я думаю, что очень даже легко. Какой город? Братья и сестры, какой город? Город Сузы. Нашли бы. Город Сузы. Дальше, что нам еще нужно было найти? Царский дом нужно было найти. В нем двор и внутренний вот дом царя. Все, все четко обозначено. Друзья, но что это за место? Почему вот такое внимание уделено ему местонахождению? Кто оказался на этом месте? Есфирь. Друзья, это место жертвы. Место жертвы. Понимала тогда она это или не понимала, друзья, но в ее жизни вот это место играло очень большое значение. Очень большое. Почему? Потому что стоять на этом месте было очень опасно. Когда Есфирь пришла сюда, она шла на место своей смерти. Почему? Потому что известно было для жителей тогда, что тот, кто окажется здесь, вот именно где оказалась она, то тот человек обречен на смерть. Но был очень маленький процент. Если только царь золотой скипетр прострет, то тогда не будет смерти, тогда будет жизнь. И вот она идет, и на что она рассчитывает, друзья? Она рассчитывает на то, что, может быть, останется живой, а, может быть, жизнь ее закончится. И это место станет местом последнего ее пребывания здесь, на земле. Друзья, в жизни... Вот еще с самого начала люди строили жертвенники Богу. Мы знаем, строил Каин и Авель. Мы знаем, Ной построил жертвенник. Авраам, когда пришел в землю обетованную, куда призывал его Господь, он тоже строил жертвенники. Потом, когда уже Господь определил, чтобы люди более упорядоченно решали вопросы своего поклонения Богу посредством жертв, он сказал Моисею, построй жертвенник. И так вот по нашим измерениям это примерно 2,5 метра на 2,5 и 1,5 высотой. И вот этот жертвенник, на котором люди приносили всесожжения Богу, вот то, какое у них было расположение, они несли сюда и определяли на этот жертвенник. Это Бог установил. А потом по ревности своей Соломон решил, что для Бога Всевышнего этого мало. И он решил построить другой жертвенник. Друзья, жертвенник, который построил Соломон, он был размеров не таких. Он был большой, вот примерно как... от меня и до той стенки, 10 метров на 10 метров и 5 метров высотой. И на этом жертвеннике сгорало очень много жертв. Тогда, когда Соломон служил Богу, то сотни, 120 тысяч мелкого скота и так далее, колоссальнейшие жертвы приносились Богу. Друзья, какие это были затраты, какие это были потери, но... Люди понимали, что если это для Бога, если это жертва, значит, это не потеря, это не растрата, а это лишь малая доля того, что человек может посвятить Всевышнему Богу. И люди приносили жертвы, приносили. Друзья, мы с вами поговорим о жертвах и о жертвенниках, и о нашем отношении к ним, о нашем участии в жертвах. Я хотел бы внимание обратить на такие вот моменты, друзья. В послании к римлянам, в 12 главе, апостол Павел пишет, римлянам 12:1. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Друзья, вот один из принципов, который Господь установил через апостола. Значит, как должна выглядеть наша жертва? Предлагает Господь представить себя в жертву. Нам представить себя в жертву Богу. Но вопросы уже другие будут возникать. Где нам найти этот жертвенник? Как нам представить себя Богу? Что там должно сгореть на этом жертвеннике? И так далее. Друзья, ну, я думаю, что, в общем-то, эта тема не новая для нас. Я просто хотел бы вот некоторые моменты отметить, что нам можно иметь в виду, как происходит в жизни человека, вот с тем, чтобы преподнести, отдать, посвятить себя в жертву. Одна женщина говорит, вот видишь эти купола золотые на храме? Это, говорит, мои. То есть она посвятила от себя, ну, большую сумму денег, чтобы позолотили эти купола. Ну, женщина состоятельная, имение у нее такое, что даже трудно помещается в моем сознании. Но вот она понимает, что от Бога имеет какую-то зависимость. И ей хочется Господу угодить. И она думала, как же можно ему послужить, где же ему пожертвовать. Вот что. И она решила, что лучше всего, чтобы повыше, лучше всего, чтобы со всех сторон было видно. Ну и так далее. А потом об этом людям говорить, что вот это мои, что я пожертвовал Богу. Друзья, вот как вы думаете, для Господа что дороже? Вот эти большие материальные затраты, пожертвования, или же что-то другое? Мы читаем, что представить мы должны себя. То есть для Господа жертва, вот наша, людская, тогда, когда мы сами себя посвящаем для Него, вот эта жертва высшая. И ее ни с чем не измерить, вот с чем-то видимым, материальным и так далее. Иногда нам хочется умилостивить Господа какими-то своими вот особыми поступками, своими добрыми делами, своим материальным участием. Друзья, это все на своем месте, но только когда? Тогда, когда я сам себя отдал. А вот чем-то другим, никакой добродетелью мы путь в небо не проложим. Не угодим мы Богу, друзья, самыми лучшими добрыми поступками или материальными пожертвованиями. Нет. Прежде всего, тогда, когда я себя посвятил Господу, вот тогда и все, что мое, пожертвованное и посвященное, оно пойдет на пользу. А если перестановка происходит, друзья, тогда от этих жертв пользы не будет ни Богу, ни нам. Поэтому, друзья, первая мысль в плане жертв наших Господу, это то, чтобы мы знали, понимали, что Господу самое большее, что приятно, это когда мы сами себя посвящаем Ему. Я отмечал на молодежном общении, что вот для меня приятно, и думаю, что для Господа приятно, тогда, когда вот происходит посвящение Богу, тогда, когда человек решает, да, я вступаю в завет с Ним. И тем самым он отдает себя Богу и лишает себя чего-то. То, что ему было приятно, то, что дорого, то, с чем трудно ему было расстаться. Ведь, друзья, не секрет, когда мы приходим к Господу, то нам нужно что-то оставлять. Вот так у меня было. И вопрос, а если я стану на Божий путь, значит, мне нужно вот это оставить, от этого отказаться, вот этого больше не делать, вот здесь. И человек думает, ой, как трудно, а стоит ли? Друзья, и тогда, когда мы решаем, что да, стоит, Господи, я Твой, я вступаю с Тобой в завет добровольно, сознательно, бесповоротно. Друзья, вот это жертва настоящая, тогда, когда я самого себя Господу, и тогда вот все, что я, мне трудно было с чем расстаться, это тоже мои жертвы, Господь их воспринимает. Еще, друзья, в этом разделе о своих жертвах, я хотел бы отметить, что иногда нам, людям, хочется приносить чужие жертвы. Вот как священники в Ветхом Завете, они приносили жертвы, написано, приносили чужие жертвы. Вот человек согрешил, он приходит к священнику, приносит жертву, и священник сожигает жертву его, его, ее. И так, все, что принесли, он их жертвы берет и сожигает. Вот иногда мы соскакиваем на рельсы Ветхого Завета. Нам очень хочется чужие жертвы возносить на жертвеннике Божьем. Ну, как это может быть? Ну, вот, например, есть такая жертва общительности, да? И как лучше, когда я пойду к друзьям, и там мы совершим жертву общительности? Или когда ко мне все придут, и у меня жертву общительности принесут? А, друзья, и мне нужно доставать из подвала там банки с вареньями, с соленьями, с компотами и все. И вот меня принесли в жертву общительности, да? Вот так. Или я себя принес. Друзья, вот так бывает. Одна молодежная группа, брата стали вдохновлять. Ну что ты, ну давай же, общение проведем, давай ты купишь баранины, шашлычок пожаришь, а он смущаться стал, они его ободрили, да ничего, это ж все для Господа, так, ну, и принесли, чужие или свои жертвы, чужая жертва, друзья, иногда нам кажется, вот чтобы какое-то дело сделать, служение, вот нужно там поработать, ну, в жертву силы принести, да. И мы думаем, так, мне пойти, или же, ну, вот у того брата это лучше получится, он и специалист в этой области, все, а та сестра ближе живет, а тому сподручнее, а у того тот помоложе, у него сил побольше. И мы, друзья, распоряжаться чужими жертвами очень можем легко. Вот заметьте только, когда нужно что-то, что-то где-то кому-то, мы сразу, о, хорошо, это я смогу, это у меня получится. Или же мы думаем, так, хоть бы не я, хоть бы вот он или ей. Вот. И так вот, друзья, вот так распоряжаться неправильно. Потому что написано, чтобы нам представить себя самих в жертву. Вот эти жертвы, они на своем месте. Вот эти жертвы, они угодны Богу. Значит, друзья, мы должны понимать вот в этом плане, в плане своих жертв, что в самом начале я должен себя отдать Господу, а потом уже свои силы, свое время, свое материальное что-то и так далее. Вот это мы должны понимать. И должны понимать, чтобы не распоряжаться вот ими, а в плане жертвоприношения управлять самим собой. Друзья, следующая мысль. В 4 книге Царств написаны в 16 главе такие слова. «Пошел царь Ахаз навстречу Фиглафилосару, царю ассирийскому, в Дамаск. Увидел жертвенник, который в Дамаске, и послал царь Ахаз к Урии священнику изображение жертвенника и чертеж всего устройства его. и построил священник Урия жертвенник по образцу, который прислал царь Ахаз из Дамаска, и сделал так священник Урия до прибытия царя Ахаза из Дамаска. И пришел царь из Дамаска, и увидел царь жертвенник, и подошел царь к жертвеннику, и принес на нем жертву, и сожег всесожжение свое, и хлебное приношение, и совершил возлияние свое, и окропил кровью мирной жертвы своей жертвенник. А медный жертвенник, который при лицом Господнем, он передвинул от лицевой стороны храма, ну и так далее. Друзья, вот жертвенник, на котором принес царь Ахаз жертвы. Он все принес как бы нормально, да? И хлебное приношение он, и возлияние, и окропил кровью мирной жертвы. Но, друзья, в чем здесь ошибка? В чем ошибка? То есть жертвы... как бы нормально, но жертвенник не тот жертвенник. Так точно бывает и в нашей жизни, друзья, что мы жертвуем, но не на том жертвеннике. Вот так бывает в нашей жизни. Ну, как это происходит? Ну, вот жертва, мы понимаем, что это какое-то усердие, что это какая-то затраты какие-то, что это какие-то потери и так далее. Ну, вот, например, человек работает. Работает очень сильно. Работает до 12 часов ночи. И ночью может работать, он и не спит, и не ест, он жертвует собой, но может на том жертвеннике, а может и не на том жертвеннике. Друзья, вот в прошлое время было как-то полегче, люди все работали на производствах, поработал с 8 до 5, и потом уже это время для семьи, время он для служения, время, и так вот он все распределяет это. А тогда, когда я распоряжаюсь своим временем и могу работать хоть в одну смену, хоть две, хоть три, чем больше работаю, тем больше денег у меня. Хорошо. И тогда некоторые стали впадать в искушение. И вот себя ложат на алтарь, на жертвенник, но на тот или не на тот? Не на тот. То есть не на Господен жертвенник. Иногда люди ложат себя на жертвенник своим детям. Вот ради детей и не спят, и не доедают, и не досыпают. Вот только чтобы им забывают все. И на собрание могут не прийти, только вот чтобы надо вот для детей. Друзья, тот жертвенник или не тот? Жертвенник не тот. Не тот. Кто-то себя отдает учебе. Учебе. Вот настолько полностью отдает, что тоже смотришь, он звонишь в 2 часа ночи, он говорит, а я еще и не сплю. А почему ж ты не спишь? Да вот, изучаю. То, другое, третье изучает. То есть он жертвует собой. И как можно так жить? Невыносимо. Но он хочет поднять вот свой уровень интеллектуальный и так далее. На том жертвеннике или не на том? Друзья, не на том жертвеннике. Кто-то имеет какие-то увлечения и себя посвящает им очень глубоко. Один человек стал ходить к нам в палатку для благовестия. И он говорит, даже если я уверую, то я на первом месте в жизни – это музыка. Вот он готов и днем, и ночью заниматься, набивать мозоли на пальцах, он гитарист. Он готов не досыпать, он готов материальное свое, ему некогда работать. Он только вот занимается музыкой, музыкой, музыкой. И все. Вот на том жертвеннике или не на том? Ну, кстати сказать, потом он все это переоценил, уверовал, и у него отдал себя в жертву Богу. А потом все стало нормально. Он сейчас регент у нас в церкви и трудится для Господа. И все размеренно. Друзья, вот чтобы вот этой перестановки у нас не происходило в нашей жизни, потому что это приводит к плохим результатам. Проходило однажды общение, большое общение в прошлое время. И посетила, как часто бывало, вам рассказывали, кто-то сам переживал эти тяжелые времена. Приехала милиция, и общение это стали пытаться разогнать. Но братья и сестры часто проявляли такое единство, сплоченность, что вот эти силы, сильные мира этого, не могли оказать влияние какое-то. И вот брат один смотрит, из нечестивых один полез на дерево и начинает все это фотографировать, общение. Все. А потом это пойдут как кадры к обвинению. Вот, братья будут судить, и эти фотографии будут свидетельством являться. И этот брат смотрит такое дело, он хватает полено и запускает в этого фотографа. Но тот успел быстро соскочить с дерева, и все. Вот, вот жертва какая, да? Жертва, брат пожертвовал себя, да. Но жертвенник тот или не тот? То есть он себя подставил под удар, ему потом досталось, и все. Но Господь к таким жертвам не призывает. Это не Господни жертвенники. Друзья, в нашей жизни мы нередко с этим сталкиваемся, что мы себя расточаем, что мы собой и своим жертвуем очень серьезно. Но нужно задуматься, а это тот жертвенник, угодный Богу, это тот, который Всевышний установил, или это какая-то моя самодеятельность, или ошибка какая-то в моей жизни. Друзья, так вот бывает. Друзья, следующий момент, на который мы обратим внимание с вами, книга Откровения, прочитаю, 6 глава, 9 стих. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели». Иоанну откровение было. Он увидел тоже жертвенник. Что за жертвенник? Друзья, я не знаю, какие размеры этого жертвенника, но здесь отмечено, что он заметил что-то под жертвенником. Друзья, а что под жертвенником может находиться? Ну вот здесь мы видим души убиенные, здесь не тела, а души. Вот если бы нас пригласили тогда во времена Соломона, или когда Моисей устроил жертвенник, нам бы сказали: наклонись и посмотри, что там под жертвенником ты видишь. Что бы мы увидели, друзья? А? Нет, дрова на жертвеннике. Жертва на жертвеннике. А что под жертвенником? Друзья, мы бы под жертвенником увидели пепел. Пепел. Пепел – это значит, что сгорело все. Все сгорело. Не осталось ничего. Друзья, иногда мы где-то себя экономим для Господа. Нам кажется, что вот этого достаточно. Вот этого достаточно. Вот здесь я потрудился, хватит, пусть остальные теперь. А вот здесь тоже достаточно. И мы свои жертвы иногда лимитируем, друзья, ограничиваем. Так бывает в жизни нашей, но не у всех. Иногда посмотришь на детей Божьих и видишь, что положил себя на алтарь полностью. Вот трудились наши братья и сестры в издательстве «Христианин». Я был свидетелем этому, как проходила работа вот в то время, как сейчас. Друзья, это труд нелегкий. Это труд, который, ну, даже трудно, мне кажется, что это вот как раз полностью на алтаре служения Господу. Тогда, когда не проветривались помещения, устанавливалась максимальная шумоизоляция, чтобы нигде не просачивался звук наружу. Тогда, когда вот эти краски ядовитые, они и днем, и ночью, и братья и сестры ими дышали, и все, и жизнь их сокращалась. Многих печатников уже нет, не говоря за то, что многие болезни получили и травмы организма своего из-за этого. Кто-то находился в изоляции, потому что посвящал себя на это служение. Друзья, можно сказать, что сгорели до конца, дотла сгорели. Жертва полностью. Друзья, не всегда Господу угодно, чтобы мы вот так себя полностью определяли где-то и все. Но если мы умышленно понимаем, что я мог бы где-то быть жертвой большей и лучшей, а я себя сдерживаю, я себя жалею, то, друзья, понятно, что как Господь воспринимает эти жертвы. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 11 главе, пишет такие слова. «От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. 1 раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между уже братьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся». Друзья, вот жертва, да? Вот жертва. Она наполовину или до конца? Мы видим, что от этой жертвы останется только один лишь пепел, и не больше. Друзья, насколько мы готовы так прожить, чтобы оказаться вот там, под жертвенником, в виде пепла? Для этого, конечно, друзья, нужен определенный мощнейший стимул. Где его взять? Вот что вдохновляло апостола Павла, чтобы стать такой жертвой? Что вдохновляло? Его вдохновлял Господь. Господь, о котором написано в Евангелии от Марка, 10 главе, 45 стихом, «Сын человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать». Послужить и отдать. Друзья, вот этот Господь, который сам явился такой громадной жертвой, он вдохновлял апостола Павла. Он вдохновлял многих детей Божиих, которые становились подобной жертвой без остатка, жертвой самого себя. Друзья, а где эта жертва? Мы можем сказать, жертва Господа – это гора Голгофа. Вот место той точной жертвы. Друзья, вся жизнь его – это жертвенник. Жертвенник – это Капернаум. Жертвенник – это Вифания. Жертвенник – это Галилейское море. Везде, где бывал наш Господь, это жертвенник. У него не было точных координат, как у Исфири. Вот так он прожил жизнь, наш Господь. И апостол Павел, его последователь тоже. То на море, то в одном городе, то в другом, то в третьем, то в Риме, то в Коринфе, то в Ефесе, друзья. Вот оно, место жертвы. Оно точно для нас с вами не определено, как не было определено и для Господа нашего, это место жертвы. Но жертва сама, вот она какая. Жертва настоящая, жертва большая, жертва без остатка и так далее. Друзья, где он мой жертвенник? Где? Где моя жертва? Какая она? Господь наш, когда шел на этот жертвенник, у него тоже был определенный стимул. Ради чего он пожертвовал? Ради чего он оказался жертвой, друзья? Ради меня, ради вас. Но я, например, стимул очень плохой, негодный. Как можно было ради меня Господу принести себя в жертву? Друзья, это невообразимо. Каждый из вас может также представить, что кто мы с вами такие, что Господь ради нас принес себя в жертву? Это трудно понять, друзья, это трудно измерить, но это дает для нас с вами очень большую силу, чтобы и мы заняли эту же самую позицию, чтобы ради окружающих, ради ближних пойти вот на то. Друзья, ради Господа, жертва наша Богу, она выражается лучше всего в жертве кому? Людям. Написано, что вы сделали одному из меньших братьев моих, то сделали мне. И если мы хотим сегодня занять вот эту позицию, если мы сегодня хотим построить жертвенник и принести на нем жертву Богу, то это можно сделать в любом месте земного шара. И это можно сделать любому из того, кого мы видим. Вот это жертва, друзья. В 1909 году был построен в Москве памятник Ивану Федорову. Это был первый книгопечатник в России. В 1564 году первое книгопечатное издание «Библия» появилось у нас в России. И вот на этом памятнике, который поставили, был написан девиз жизни Ивана Федорова. Там было написано «Ради братьев моих, ради ближних моих». А тогда, когда он был открыт, на следующий день около памятника появился венок анонимный. На нем было написано «Первому мученику книгопечатания». Друзья, потом, сколько было этих мучеников после Ивана Федорова, которые ложили себя на алтарь служения вот этого, которые печатали, которые дышали вот этой отравой, которые находились в застенках, жизнь которых заканчивалась. Иван Федоров тоже пережил тяжкие мучения и испытания, но он не жалел, потому что этот принцип он понял, что Господь пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать жизнь свою. И он понимал, что ради братьев, ради ближних – это самая достойная жертва, пример которой подал Иисус Христос. Друзья, это достойно, это очень важно, когда мы это понимаем, друзья, что если я ради братьев моих и ближних моих потерял время, чтобы засвидетельствовать им, помолиться о ком-то, лишить себя пищи, это же тоже жертва, за кого-то из тех, кто нуждается, побыть в посте. Если я ночью отказал себе во сне, чтобы предстать пред Господом, вот в жертве моей, за кого-то из знакомых или незнакомых моих. Друзья, вот эти наши с вами жертвы и жертвенники, на которых мы можем посвящать себя, и жертвы, которые Господь принимает, друзья. Не надо нам много искать сегодня. Где бы. Я вот готов, только не знаю где. Друзья, возможностей у нас очень много. Вот то, что сейчас ты видишь, то, в каких обстоятельствах ты находишься, ты там же, на том же месте, теми же возможностями и средствами можешь потрудиться для Господа. У меня в гараже стоит станок. Он стоит там. Я его приобрел, когда мне было 18 лет. Этим станком я планировал растачивать внутренние диаметры, я занимаюсь ремонтом автомобилей. И вот сейчас мне 43 года, посчитайте, сколько лет он стоит, этот станок. Целехонький, невредимый, вот точно так, как я его приобрел когда-то. Он совершенно не испортился, друзья. Он все в таком же состоянии, как и был. И я не знаю, может быть, сколько лет еще пройдет, скорее всего, он таким и останется. А вот если бы его пустить было в дело, и к этому времени, если бы он работал, он бы уже был весь изношенный, у него бы болтались, наверное, какие-то узлы, детали, и уже краска на нем бы облезла, и резцы бы уже коротенькие, наверное, были бы такие вот, и все. И как лучше, друзья, все-таки? Когда он целенький и новенький, или когда он был бы уже изношенный полностью? Как лучше? А? Господь нам дал жизнь нашу, жизнь, чтобы мы ее сберегли, чтобы она такая вот целехонькая была, да? Хорошая, как новенькая. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А вот кто потеряет душу свою, кто ее расточит, кто ее использует для других, тот что? Тот, друзья, ее приобретет. Приобретет. Мне очень нравится один текст, написанный. Жизнь наша, она подобна как искры, чтобы устремляться вверх. Помните, да, такой текст? Человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Вот, вот жизнь наша, да? Искры, раз, и все, их нет. Да нет, зачем? Пусть побудут еще побольше. Нет, а вот у кого-то так жизнь и проходит, что нет, не как искры, а у кого-то как искра сгорела, послужила для других, отдал себя, сгорел на жертвеннике, и все. Мы сейчас помолимся с вами, друзья. Попросим Господа, чтобы нам правильно воспринимать наши жертвы Богу. Во-первых, чтобы нам самих себя Господу, а потом уже все остальное, что мы имеем. Чтобы нам приносить себя, а не других, в жертву Господу. Чтобы нам правильно ориентироваться и на том жертвеннике приносить жертвы, а не на других каких-то жертвенниках. И чтобы наша жертва была без остатка, вот как пепел. И Господь нас вдохновит своей жертвой и поможет, чтобы мы ее приносили. Приносили ради братьев, ради ближних, ради Господа нашего. Аминь. Аминь.